закончив давать распоряжение, я поел и отправился в каюту с расположенным в нем тренажером. Прозанимавшись положенные 2 часа и обогатившись новым перечнем измывательств, которые оказалось способны выдержать мое тело, я выбрался из бокса. Проверил работу находящегося здесь же медкомплекса с лежавшей в нем девушкой. Скорректировал несколько нужных параметров, проверил заполнение расходного материала в сменных картриджах, еще раз посмотрел на эту пленительную красавицу, порадовался тому простому факту, что сейчас у меня она вызывает обычный интерес красивой девушки, а не то маниакальное преклонение и желание обладания ею, которое проснулось во мне в первые мгновения нашего знакомства. Еще раз взглянув на датчики, развернулся и пошел к себе в каюту. Хотелось есть. Утолив голод и сполоснувшись в душе, направился в медицинский отсек. Мне предстояло серьезное обучение. Проверив бокс и проведя на всякий случай дезинфекцию, приступил к обучению. Как ни странно, в этот раз учеба далась несколько легче, чем в предыдущие мои этапы обучения, и значительно быстрее. С чего бы это? В процессе обучения нейросеть провела свою дополнительную перестройку и вышла на свой оптимальный режим работы. Добавлены дополнительные 10% к интеллектуальному индексу от величины его первоначального повышения в 47%. Еще один плюс. Я как хомяк, собирая за щеку все, до чего могут дотянуться мои руки, подумал я. Сколько времени потрачено на обучение? 1 час 15 минут. Недолго. Этого мало. Скорее всего, еще не успели провести активацию и ремонт исследовательских комплексов. Ника, Ньютон, я закончил. Как у вас продвигаются дела? Комплекс корабля полностью работоспособен, — ответил эскин корабля. Я вновь засел за обучение. На этот раз решил доучить базы в фоновом режиме и поднять несколько неизученных до 5-го уровня. «Сеть, есть 90 минут. Предоставь рекомендуемый к обучению материал. При новом пересчете интеллектуального индекса за этот период можно изучить все оставшиеся базы, 20 штук до 5-го уровня, и выучить 3 базы 6-го уровня. Рекомендация. В связи с планами на ремонт и восстановление работы 2 истребителей провести обучение 6-му уровню для баз техник, ремонт мало- и среднетоннажных кораблей, инженер. Принимаем за основной план действий. Приступай к обучению. После произнесения последней мысли я провалился в океан информации. Я в нем тонул, потерял направление, захлебывался, но никак не мог ухватиться за ту соломинку, которая не даст мне уйти на дно. Таких объемов данных через мой мозг еще не проходило. Но вот я почувствовал, что кто-то схватил меня за шиворот и тянет из того водоворота, в который я попал. Подключена опция распределительной обработки информации. И я почувствовал, что часть огромного океана, в котором я тонул, оттянула на себя сеть. Но, как ни странно, был еще и 3-й поток, который, как я понял, ушел к магику. Хотя сообщения о том, что он подключил что-то новое, не было. Похоже, раньше всю информацию умудрялся обрабатывать я. Все эти магик пользовались уже готовым материалом. Сейчас же мой мозг или не справлялся, или еще не адаптировался к своим новым возможностям, но нейросети Магакомп помогли мне с обработкой, анализом и осознанием информации. Создан единый узел ментообработки информации. Я так понял, мы, наконец, прошли некое единение и стали работать сообща, по крайней мере, при изучении баз. На этом сообщении от сети прекратились, и до конца обучения я чувствовал себя вполне нормально. После сегодняшней учебы я сделал один вывод. Не все так просто теперь с изучением баз. Нужно не захлебнуться в усвоении новой информации и рассчитать, а хватит ли объема мозга для обработки такого количества информации, которое должно быть воспринято им за столь короткий промежуток времени. То, что я его успеваю обрабатывать, не вызывало сомнений. Но вот единовременное ее поступление и развертывание для изучения не проходило безвредно. Оно затапливало мозг ворохом информации. Похоже, высокоуровневые базы знаний хранят информацию в очень сжатом виде, и ее попросту негде было содержать в несжатом и пригодном к изучению формате. И в последний раз как раз ускорение меня чуть и не сгубило. В обычных случаях при обработке больших объемов данных, размещенных в базах и транслирующихся в мозг человека, оно дозируется в соответствии со скоростью обработки и усвоения материала. В моем случае, скорее всего, был превышен предел максимальной градации при изучении базы, и она стала сбрасывать мне пакеты, во много раз превышающие доступные для человеческого мозга возможности. С этим надо что-то делать. Мое стремление к ускорению в обучении наткнулось на стену, когда меня просто затопит знаниями. Обработать я их не смогу, но они не поместятся в моей голове. Так вырисовывается выход. Модули расширения на память. Что скажешь, сеть? Исследование даст более достоверный результат, но по предварительным выкладкам с вероятностью 99% установка модуля памяти снимет данную проблему для изучения баз. Но это временное решение. Базы выше 8-го уровня включительно потребуют другого решения. Какого? Нет ответа. Ладно, ясно, что имплант на память придется устанавливать в любом случае. На такой мысли я выбрался из медбокса и направился в научно-исследовательский отсек. По дороге я завернул в свою каюту для того, чтобы перекусить. Чувствую, что ночь для меня сегодня будет тяжелая. Съев уже ставший надоедать пакет сухого пайка НЗ, я вышел из кубрика и пошел дальше в сторону нужного мне отсека. Смотри-ка, ведь я абсолютно точно знаю, куда мне нужно, хотя ни разу там и не был, и у Ники не спрашивал. Данный корабль имеет в основном стандартную планировку для кораблей класса военный транспорт. Информация о ней была в изученных базах, а я ей уже пользуюсь как своей. Кстати, аналогичная ситуация и с отсеками на станции. Я знаю, куда пойти и где что находится, даже не спрашивая теперь 896-го. Вот оно, доказательство фразы «в знании сила», — подумал я и направился дальше. Дойдя до нужной двери, я вошел в помещение. Комплекс напоминал большой стол, накрывающийся колпаком от сечения рабочей области от внешнего воздействия. Рядом, но без жесткой привязки к нему, располагалась его консоль управления. Комплекс, кроме функций анализа, исследования, построения физической, структурной, математической и других моделей, обладал и возможностью частичного удаленного тестирования и присоединения его к эскинам инженерного, медицинского и лабораторного комплексов, мог провести дублирование исследуемого материала. Подойдя к консоли управления, я начал раздумывать, каким образом провести максимально быстрое и точное исследование, так как предложенные варианты были очень долгими и не укладывались в отведенное мной для этой операции время. А не воспользоваться ли простейшим алгоритмом черного ящика? У нас есть большая вычислительная мощь, образуемые всеми эскинами корабля. Они могут произвести достаточный для определения всех возможных результирующих вариантов входной поток данных. Сеть, как считаешь, вероятность удачного выявления всех результирующих вариантов работы импланта составляет 78%. Ее можно повысить, применив стандартные шаблоны входных параметров. В этом случае вероятность приблизится к 90%. Нормально. Этого достаточно, чтобы перекрыть весь диапазон вероятности, использовав для каждого комплекса хотя бы по 2 эскина. Но мы будем действовать с запасом. Каждый комплекс будет обрабатываться последовательно всеми доступными судовыми эскинами. В этом случае суммы вероятностей хватит, чтобы покрыть весь диапазон результирующих значений с большим запасом. Вероятность успешного выполнения 99%. Принято к исполнению. Пакет с указаниями передан на все корабельные эскины. «Замечательно. Не надо все пересказывать», — порадовался я. Оглядевшись, увидел, что в комплексе поместили уже первый имплант. Это оказался модуль памяти. «Так, надо определить очередность», — решил я. «Сеть! Передай на эскины, что импланты на интеллект плюс 50, крепкая спина 2 и летун исследовать и анализировать в последнюю очередь. Нос перед ними, он последний среди устанавливаемых. Алхимика и неизвестный модуль в любое время среди внедряемых, но их инсталляция должна пройти на предпоследнем этапе. Накопитель анализировать только на этом исследовательском комплексе, так как под него тут сделаны мной особые настройки, хотя я даже не обратил внимания на свои манипуляции, когда их проводил. Опять знания пробудились. Откуда такая последовательность? Почему я знаю, что алхимика и непонятный имплант нужно внедрять предпоследними, или что нос мне пригодится, но его установку нужно будет провести после импланта анализатора, ведь никакой доскональной инфы по ним собрать не удалось. А вот твердая уверенность именно в такой последовательности действий есть, придется довериться своей интуиции и знаниям, а вопрос оставить на потом. На этом я собрался и пошел проводить настройки двух оставшихся лабораторных комплексов. С ними возиться долго не пришлось, так как алгоритм был уже разработан, протестирован и опробован на корабельном аппарате. Закончив, Я дождался работ по анализу в каждом из них для одного из имплантов и направился обратно на корабль. Дойдя до медицинского отсека, я подошел к боксу и начал настраивать его на автоматическую имплантацию. Провел предварительную диагностику и калибровку. Вызвал меддрона и запрограммировал его на сопровождение и контроль работы комплекса во время операции, а также на доставку, правильную упаковку и хранение имплантов. Только я ввел последнюю команду, как он сорвался с места. Проведено исследование первого артефакта. «Интеллект 100», — доложил Ньютон. «Хорошо. Намек понят, я готов», — сказал я и принялся разоблачаться. Еще раз проверив состояние медблока, я забрался в него. Последней мыслью перед тем, как я отключился, было: «Сам себя я еще ни разу не оперировал». Оттенков этой мысли я так и не уловил, но, надеюсь, это был не страх. Снов не было. Казалось, тьма поглотила сознание полностью. Она опять делилась со мной своей памятью, воспоминаниями и заботой. Никогда не думал о том, что во тьме может быть столько сострадания и доброты. Она отнесла все мысли и переживания на второй план, оставив чистое и незамутненное сторонними желаниями мое «я». Водоворот событий окружил меня. Я стал свидетелем того, как развивались и гибли цивилизации, как на смену им приходили новые. Этот нескончаемый поток продолжался миллиарды лет. И вдруг картинка, маленькая точка. От нее тянется тень, и где-то на середине она растекается на великое множество таких же нитей, которые, в свою очередь, разделяются на вереницы и последовательности ее уменьшенных копий. И на каждом отрезке нити располагается огромное количество точек. Они сливаются, накладываются друг на друга, их миллионы, миллиарды. Я потянулся взглядом к одной из них и мгновенно оказался в пределах небольшой системы. Она состояла из 5 планет и небольшого красного карлика. Я знал, здесь сейчас нет разума. Но несколько сотен миллионов лет назад одна из планет прослужила толчком к развитию цивилизации мыслящих земноводных. Они отказались двигаться по пути технического прогресса и предпочли идти другой дорогой. У нас ее называли магией. И развили они не тот куцый клочок знаний, что зовется ментоэнергетикой. Их самоназвание было драхты. В наших легендах они фигурировали как драконы. Но у меня не было шанса поговорить с этими великими магами и мудрецами, если они сами не захотят этого. Они существовали на другой нити реальности. Чтобы попасть туда, мне нужно найти все узловые точки разделения нитей и по ним дойти до родительской, от которой пошло основное выделение их реальности в отличную от нашей действительности ветвь. Вот оно, какое великое дерево миров! Такой способ выхода в соседнюю реальность был очень долог. Но существовал и другой путь. Можно пройти сквозь реальности самому, пробить туннель в нужную тебе точку. Это та основа, которую использовали в своих переходах драконы и которой мог воспользоваться любой маг, если будет готов к этому. можно и упростить задачу. Есть такие места в реальности нашей Вселенной, где подобный шаг сделать гораздо легче. Это источники ментоэнергии. Она переходит из реальности в реальность, невзирая ни на какие границы. И именно там поверхность реальности истончается или оставляет небольшой проход. Через него можно уйти дальше, попав в пространство тока энергии, двигаться уже с ней до нужной тебе точки выхода. Все эти знания появились в моей голове, когда я рассматривал ту систему. А еще мне пришло понимание того, что сектор галактики, где нахожусь сейчас я, это как раз одна из узловых систем, из которой можно уйти в соседнюю реальность. Так вот куда ушли местные обитатели. Часть расселились по нашей Вселенной, а другая ушла в соседнее измерение. Приходит сторонняя мысль. Тебе пора. Я смогу еще раз увидеть это множество миров? Постарался задать я этот вопрос. И меня поняли, ответив, да, попав сюда единожды и рассмотрев то, что видишь сейчас, ты сможешь прийти сюда всегда. Спасибо. Ответил я и почувствовал, что начинаю выплывать из этого состояния спокойствия, в котором находился. Пришел я в себя, находясь в медицинском боксе. Открыв глаза, я сразу почувствовал, что тактический модуль установлен и работает. Вернулось то многообразие информации, которое я наблюдал при инициации опции тактического анализа. Это меня обрадовало. Мне сразу понравилась возможность знать как можно больше об окружающем меня мире. Но это было еще не все. Работу части имплантов я пока не ощущал. И это только вопрос времени и возможности их использования. Главное — не забывать себя контролировать и выискивать новые способы применения новых модулей. Я решил проверить самое простое, что мог. Сеть, установлены ли два импланта интеллект-100? Да, в связи с этим проведен пересчет таблицы изучения уровней для баз знаний. Превосходно. Что с модулями на повышение объема памяти? Установлено 3 совместимых модуля. Один индивидуальный модуль расширения памяти, второй в рамках импланта «Малый алхимик», третьим является одна из функций модуля «НОС». Понятно. Подробнее расспрошу позже. Что еще? Установлены модули, кроме индивидуальных имплантов на память и интеллект, вычислитель, необходимо, математика 5, крепкая спина 8, пробой 7, необходима база стрелок 5, полкан 100, необходима база тактик 6, БС 9000. Для полноценного использования нужен адаптационный период 4 дня и освоение баз знаний «Бой 6», специализированные стили боя 6, выживание 6, анализ техники и моторики боя 6, НООС, ОКО, «Малый алхимик», качество работы данных систем повышается с изучением баз любой направленности. Секутор, требования перекрываются с уже перечисленными базами для пробой 7 и БС 9000. универсальный накопитель. Проблемы при установке были? Какой-то выигрыш мы смогли получить в связи с изучением этих имплантов? Несмотря на утверждение об их совместимости, работа большинства установленных модулей невозможна при их одновременном использовании. Проведенные исследования позволили выявить проблему и провести слияние всех имплантов в единую сеть, что повысило эффективность их работы в среднем на 20%. «Значит, не зря, в общем-то, старались», — подумал я и вспомнил о нейросети, с которой все и началось. Изменения в соответствии с найденными оптимальными решениями, реализованными в нейросети Летун, произвели? Да, создано замещение некоторых нервных узлов и построение нейронных нитей в соответствии с найденными более универсальными и эффективными структурами. Хорошо. Задумался я о том, что у меня теперь достаточно мощный внутренний резерв. Да, кстати, о резерве. Магик, какой объем хранимой энергии в соответствии с внедренным накопителем? 320 000 энеронов. На текущем уровне развития оператор достиг своего предела. Понятно. Следующий рост после изучения 7-го уровня, а будет это только через 3 года. Ну да ладно, было еще что-то интересное, так не забыть бы. У меня ведь появился путеводитель, вспомнил я. Кстати, а ведь и правда. У меня теперь появилась собственная карта, совмещенная со справочником. Только чего? Галактик? Или реальностей? Или измерений? Воспоминания о полученных знаниях крепко засели у меня в голове. То, что наша реальность не единственная, меня совершенно не удивляло. А вот то, что можно по своему желанию, приложив необходимое количество усилий, перейти в другую, навевало на определенные мысли и сильно заинтересовало. Эта способность давала реальный шанс затеряться при самых неблагоприятных обстоятельствах, проще говоря, если меня припрут к стенке. А вот возможность подключения к путеводителю по галактикам и реальностям мне бы очень пригодилось и сейчас. Было сказано, что я смогу, если захочу ее использовать. Только как? Приступив к анализу проблемы, понял, что обработка информации, касающейся ее, производится несколько странно, будто и не мной, а неким виртуальным двойником, который продублировал меня полностью. В процессе анализа и решения поставленной задачи вовлечены вычислитель и НОС. Исследование помогло прояснить природу и свойства этого импланта более досконально. Вот и поведай-ка мне их сейчас. Да, 896-й обнаружил схожий по структуре имплант в найденной агравке, только не имеющий определенных дополнений, как тот, что имеется в наличии у нас. Медицинское обследование пациента и исследование модуля в лабораторном комплексе показало, что он является разновидностью имплантов по хранению и обработке информации, только основанным на других принципах. Информация хранится не в сознании пользователя, а в специально созданном локальном кармане пространства. Объем данного хранилища зависит только от способности пользователя помещать в него информацию и извлекать ее оттуда. Также в модуль встроен дополнительный вычислитель более мощного порядка, чем аналогичный имплант у нас. Дополнительно имеется несколько интеграционных сцеплений для слияния этого модуля с бывшим неизвестным имплантом, который назван ОКО, за способность производить опознание и идентификацию любых предметов и их свойств, вариантов полученных результатов при взаимодействии с другими объектами или структурными сущностями. Также предусмотрено слияние НООСа с модулем «Малый алхимик». Странно все это. Похоже, профессор что-то делал исключительно для себя. И часть уже успел имплантировать. Это НООС и ОКО. Они имеют явно очень нестандартные опции. Но последний аналогичный, вернее, схожий по функционалу и имеющий интерфейс для их слияния в одну систему модуль, находится у майора. Или он там лежал на хранении. Хотя зачем? У профессора своя даже более защищенная сумка. Либо майор схватил все самое ценное, что имело хоть какую-то реальную стоимость, не для себя брал, а на продажу. За доли секунды такую цепочку выстроил мой новый разум. Или это было сознание, или что-то иное. Но главное, вот он, реальный результат. Найден сторонний канал подключения к энергоинформационной матрице неизвестной структуры. Формат поступающих данных соответствует используемому оператором. Произвести его подключение. Более точно определить, что это, нельзя только после процедуры инициации канала и кратковременного его использования. Похоже, это то, что я ищу, но как бы не промахнуться. Возможно, предварительное тестирование, рекомендация на это время перенести активный поток сознания в один из фоновых слоев. Хорошо. «Делай!» И я оказался в стороне от своего основного «я». Подождав начала работ, я увидел, как проявилась одна из нитей и потянулась к некой бесформенной массе, состоящей из тьмы и мрака. Но она не пугала. «Я понял, это то, что мне нужно!» И уже совершенно спокойно потянулся туда сам. Я знал, где и что должно находиться. Миг, и я снова наблюдаю эту странную картину огромнейшей грозди реальностей с бусинами миров. И вдруг осознал, а ведь я уже видел нечто подобное. Но там одним из миров был я сам. Как такое может быть? Решив пока не заморачиваться на не имеющую ответов проблему, я продолжил. Полюбовавшись на это многообразие и попробовав найти свою систему, я увидел мерцающую точку. Приблизившись к ней, я сконцентрировал свое внимание и провалился в эту систему. Система Хварга, так называли ее местные обитатели. Звезда перестала светить тут 6 миллиардов лет назад. Жители системы так и не смогли спасти свое светило, хоть и пытались сделать это неоднократно, и покинули ее уже, когда не смогли тут жить. Это были полуэфирные существа, и обитали они не на планетах, а в слоях атмосферы планет. Если повезет в моих странствиях, я постараюсь встретиться с ними. Ведь многие из них остались тут, и расстелились по галактике, где живут теперь не в занятых газовых гигантах. Люди даже не подозревают о них. Эти существа являются полностью ментоэнергетическими, и способ их жизни несопоставим с нашим. Но они есть. Развалины же принадлежат расе кочевников, которые несколько сотен миллионов лет назад нашли эту планету и пользовались ей как своим домом, и откуда нападали на обитаемые миры. Зачем они это совершали, я так и не понял. Они, как и люди, узнали о возможности, что можно мгновенно сбежать в эту систему и спрятаться тут, но, как и местную станцию, их уничтожили, стерли с лица. Нашлись те, кто выследил и уничтожил их. Кстати, уничтожили этих кочевников именно далекие предки древних. Также я узнал и три особенности данной системы, про одну из которых люди из Содружества уже узнали. В нее можно попасть, пролетев через эфирное солнце, в любой системе нашего рукава галактики с определенными настройками и под определенным углом. Другая, та, которую я видел, пока лежал на операционном столе, это возможность попасть в 8 соседних нитей реальности, про что так и не смогли догадаться кочевники. Среди них хоть и были сильные маги, но этот раздел работы с ментоэнергией был совершенно не развит. Зато любые боевые артефакты, созданные этой расой воинов и разбойников, были совершенны. И они до сих пор встречались, хоть их и приписывали древним. Но ведь аномалий 9? Правильно. И последнее то, о чем пока никто не догадался, что через последнюю аномалию можно уйти в любую систему сектора галактики. Главное только четко представлять то место, куда тебе нужно попасть. Кстати, вся эта система – разработка самых первых хозяев этой системы, и они до сих пор иногда пользуются ею. Вернув восприятие обычного мира, я понял, что не прошло и нескольких секунд, хотя мне показалось, что провел я там несколько часов. «Подключение канала выполнено», — доложил магик. «Безопасность поступающей информации находится в пределах зеленой зоны», — дополнила сеть после проведения теста. По окончании тестирования магик перенес меня в основной слой восприятия. Теперь я знал, что смогу подключиться к этому огромному справочнику в любой момент. — Алексей, как твое самочувствие? — отвлек меня голос 896-го. Я прислушался к себе. — Все хорошо, Ньютон. Как прошло внедрение? — Проблем не было. Внедрение всех имплантов прошло успешно. Процедура заняла 8 часов. Хорошо. У меня есть 3 часика на то, чтобы поесть, отдохнуть и прийти в себя. А что лучше всего восстанавливает? Правильно, смена видов деятельности. Сейчас лечился, значит, пойду тренироваться. Я действительно не чувствовал ни капли усталости. Бодрость прямо разрывала меня на части. Желание шевелиться, двигаться и сорваться вперед отрывало меня от пола. Нужно сбросить заряд, разлитый в моем теле. Необходим тренажер. Собравшись и надев на себя всю доступную у меня одежду, в виде единственного комбинезона, я параллельно попытался себя разглядеть, стараясь увидеть те внешние изменения, которые могут на мне выскочить в оставшиеся 2% вероятности. Но ничего не обнаружил. Закончив с одеждой и оружием, я собрался, а затем направился в свою каюту. Перекус в этот раз вышел поистине огромным. Я доел все упаковки НЗ, которые приготовил себе на неделю вперед. Даже удивился, куда в меня все это влезло. Но никакого чувства дискомфорта от переедания не почувствовал, а значит, все нормально. Осмотрев комнату, заметил одиноко лежащий на столе кристалл памяти найденного в космосе пилота и зачем-то скинул его себе в карман. Далее, еще раз проверив на предмет, заинтересует ли меня что-то, проверил каюту и, покинув ее, пошел в сторону отсека с тренажером и медбоксом с моей пассажиркой. Войдя в каюту, посмотрев на датчики аппарата, рассчитал, что до выздоровления и восстановления полной жизнедеятельности девушки осталось 3 часа 40 минут, и провел взглядом по ней. Уже отворачиваясь, я понял следующее. Раса — аграф, девушка — аристократка, 45-50 лет, военное образование, вероятно, мент-оператор или боевой пилот, 4 импланта, память, интеллект, повышение ментоактивного объема и противоперегрузочный, универсальная Таорская школа боевых искусств, обучение в Таорском элитном военном университете, скорее всего, пилот-универсал и ментооператор. Боевой офицер с хорошими летными навыками. Внутренний резерв — 5000 нейронов. Встроенный артефакт защиты от внешних воздействий. Сотрудник аграфской разведки или имеет доступ к материалам с установленным грифом секретности. Степень опасности 0,1. Степень выживаемости 0,2. На карте девушка окрасилась в желтый цвет, и эта информация выплывала, если сосредоточиться на ее метке на карте. Этот анализ и идентификацию провел я сам, без подключения к этой операции нейросети. Уже не удивившись такому описанию лежащей девушки и своему умению создать его, я задумался. Если я смог составить достаточно полную характеристику для девушки, то почему кто-то не может этого сделать и про меня? Это нужно пресечь. Сеть, есть варианты, чтобы этого не произошло? Использование технологии замещения личности можно подключить ее поддержание в один из фоновых потоков сознания, но из-за большого объема работ данный поток большую часть своей производительности отдаст на выполнение данного функционала. Выполняй. Отключить данную функцию только в полностью безопасном месте или там, где она неприменима, например, в тренажере или при обучении в медкомплексе или в моей каюте, когда я абсолютно один. Принцип использования понятен? Да. Тогда настраивай выполнение этой функции. Принято к исполнению. Между тем я залез на оставшиеся 3 часа в тренажер. Из реальности выпал практически мгновенно. Нагрузки сразу же возросли, поменяли свою направленность и интенсивность. Сказалось массовое доучивание и освоение баз знаний. Тренировка прекратилась несколько неожиданно. Хотя, может, это сказалось мое возвращение в реальность. Через некоторое время восприятие действительности нормализовалось. Пройдена полная фаза по стрелковой и рукопашной подготовке. Дальнейшее изучение потребует настройки армейского тренировочного комплекса под индивидуальные потребности. А ведь и вправду не волшебный же это аппарат. Больше, чем в него залито, он сделать не может. Проведу его настройку под все необходимые мне направления развития. Тем более нужная база изучена в полном объеме, и там о выполнении такой процедуры упоминалось не один раз. Ньютон, разработай индивидуальный план развития для тренировочного комплекса по специализированным базам. Общий курс обучения уже пройден. Принято к исполнению, ответил 896-й. Алексей! Вы очень быстро освоили курс боевой подготовки. Как продвигаются дела в изучении баз, необходимых для управления скучем? Да, я ведь забыл сообщить. Все нужные базы выучены, даже несколько больше. Все 57 баз освоены до 5-го уровня. 5 баз уже изучены до 6-го. Сейчас, по сообщению от сети, идет дотягивание еще 4 баз до 6-го уровня. Вы можете предоставить мне список баз 6-го уровня? — спросил Искин. — Конечно. Давай после обеда. Их к тому времени будет 8, и я тебе все их предоставлю. — Принято. Договорились. Я быстренько перекусить и возвращаюсь. Наша гостья должна прийти в себя. Ньютон, распорядись доставить сюда один костюм со склада для нее, ведь ее скафандр мы привели в полную негодность, когда снимали. Войдя к себе в каюту, я первым делом зашел в душ. Хотелось ощутить дыхание свежести после медицинского, а потом тренировочного комплексов. Помывшись, я быстро оделся и съел несколько упаковок сухого пайка, запил их водой. Вспомнил о просьбе Ньютона переслать список к баз и спросил нейросеть. «Сеть, какие базы изучены сейчас до 6-го уровня?» «Пилот малых кораблей, пилот средних кораблей, навигация, сканер, техник». Ремонт мало- и среднетоннажных кораблей, инженер, математика, эспер. Хорошо, перешли список Ньютону и Нике. Выполнено. Ньютон список баз получил? Да, Алексей. По уставу флота вы можете претендовать на сдачу квалификационных экзаменов по нескольким специальностям и на подтверждение вашего звания. Хорошо, но давай об этом позже. Сейчас есть другая задача. Кстати, напомни мне поговорить с тобой о судьбе станции. У меня есть одна идея. Натолкнулся на нее, когда изучал базу юрист. Выполнение отложено, принято к исполнению. После переговоров с 896-м я немного посидел, успокаиваясь, ведь это будет мой первый контакт с кем-то в этом времени и пространстве, кто имеет хоть какое-то отношение к виду Homo sapiens или кому-то на него похожему, ведь внешне девушка не сильно отличалась от нас. Экипировавшись на все случаи жизни, я пошел в каюту, где располагался медицинский бокс с нашей пассажиркой. Войдя в помещение, я понял, что теперь на судне два человека.